Глава 15. Когда Джек подошел к домику, нагруженный оружием и боеприпасами, Шойбле сидел у стены и вяло пережевывал дополнительную порцию искусственного мяса. «О, вот это пушка!» Оживился он, увидев на плече Джека винтовку, и тотчас оставил еду. «Ох и тяжеленная!» Воскликнул он, забрав ее у Джека. «Тяжеленная просто! Как ты из нее стрелять-то будешь?» Вышел Хирш и, увидев принесенную Джеком оснастку, спросил. «А бинокли не дали?» «Наверное, позже дадут. Это я для оленей взял». «И патроны для оленей?» Спросил Шойбле, заглядывая в короб от крупнокалиберного пулемета, в котором Джеку выдали боезапас. «Других не было». «Но это же два кольца», – заметил Хирш, доставая один из патронов. «У них отдача, как у танкового орудия. Такую только манипулятор робота принять может». «Ничего, все будет в порядке. В этой винтовке почти 17 килограмм, так что отдачи можно не бояться». «А таскать эту бандуру ты не замучишься?» – спросил Шойбле. «Замучаюсь, конечно», – согласился Джек. «Но большую часть пути мы будем ехать на броневике, я в этом уверен». «А как же олень? Его ж нужно будет преследовать», – напомнил Шойбле. Джек с Хиршем переглянулись, готовые засмеяться. Но Шойбле был абсолютно серьезен. «Ты не знаешь оленей, приятель. Тебе придется совершить марш-бросок на полсотни километров», – настаивал Шойбле. «Ну, может, всего на 10, но с этой бандурой ты все равно отстанешь». Джек уже не знал, что и сказать. Ведь только Петер все еще оставался в полном неведении, полагая, что главной целью предстоящей операции была охота на оленей, которых они с Хиршем придумали для его розыгрыша. «Привет, экипаж! Куда собрались? В увольнение?» Джек обернулся на знакомый голос и увидел полковника Веллингтона. Он был коротко пострижен и одет в полевую форму рядового состава с офицерскими петлицами без знаков различия. «Здравия желаю, сэр!» – опередил всех Хирш. «Можно поздравить с выздоровлением?» «Можете поздравить, ребята!» – ухмыльнулся Веллингтон и, опустившись на поваленное дерево, достал пачку солдатских сигарет. «Вы курите, сэр?» – спросил Шойбле. «Да, ребятишки!» – вздохнул полковник, прикуривая вонючую сигаретку. «Клин, как говорится, дымом вышибают. Плюс вот это злое зелье». И он достал из нагрудного кармана пузырек с капельницей-дозатором. «Три раза в день перед едой по 5 капель». «И не тянет?» – спросил Джек. «Ничуть, капрал, но жизнь от этого радостнее не стала». «Зато печень стала здоровее». «Печень, да, но не она, увы, определяет счастье». «Вы теперь будете жить с нами?» Осторожно поинтересовался Шойбле, у которого в домике стояла двойная кровать. Он любил спать с комфортом. «Нет, я прикомандирован к отделению технической разведки». Веллингтон затянулся сигаретой и скривился. «Плохой табак?» – спросил Хирш, садясь рядом на бревно. «Нет, я ведь не курильщик, и вообще это вредно, а курю по инерции, пока к каплям не привыкну». «А в остальном как вы, в порядке?» «Да, лейтенант, в порядке. Кости, конечно, побаливают, но их столько раз ломали, что не стоит на это обращать внимание. Я ведь что сказать-то хотел?» Веллингтон затушил сигарету от дерева и бросил в траву. «Здесь обстановка непростая. Это вам не Лимбула». «А мне показалось, там было довольно скверно», – заметил Джек. Особенно запомнилось, как нас там провожали». «Это да», – согласился полковник. «Но там все было логично, там вас нечем было удивить. А здесь каждый клочок поделен, и каттинги играют в открытую. У них за горами база размером с город. И в долине они делают, что хотят». «И это очень не нравится местным», – сказал незаметно подошедший Штоллер. «Вот, Савояра сразу видно. Ходит, как кошка, и мечтает стащить ваш бумажник». «Я не из тех Савояров, сэр», – улыбнулся Штоллер. «Мы не пираты, но и здесь Савояры разные. Тут я с вами согласен». «Полагаю, вы берете этого парня с собой?» – кивнул на Штоллера Веллингтон. «Так точно, сэр. Я поведу броневик». «Тогда я спокоен, особенно при такой-то артиллерии». И Веллингтон осторожно потрогал пальцем перепачканную смазкой винтовку. «Это для оленей», – сказал Джек. «Я так и понял», –